17. Чего он хотел? Хотел узнать, что жена Стивена Ладлоу делает в Свитвотере. Сначала он сомневался, что это она, в основном из-за прически. Теперь она носила короткую стрижку с заправленными за уши волосами и темной прядью, не спадающей на лоб. Ей шло, как и тонкая блузка со свободной хлопковой юбкой. Кристин выглядела моложе, менее скованно, во всяком случае, пока не раскрыла рот. Теперь она мрачно глядела на него, сложив руки на груди. Классическая враждебная поза. Но как можно ее винить? Сцена на университетском ужине вышла отвратительная из-за нескольких порций Джеймсона, заказанных для него Симоной в баре. Она надеялась, это поможет ему расслабиться. Боже, как же она ошибалась. Но виски — не оправдание. Умный человек не стал бы связываться. Умный человек бы ушел. Но случилось иначе. Он не смог смолчать, и в итоге нос к носу столкнулся с Кристин Ладлоу. Иногда он ее вспоминал. Как она бросилась в тот вечер на защиту мужа, прожар в ее голосе, кинжалы в ее взгляде. Было неприятно, но, принимая заслуженную выволочку, Уэйд невольно задумался, сделала бы Симона для него то же самое, если бы они поменялись ролями. И через 3 года он получил ответ на этот вопрос. Нет. Теперь судьба свела их вновь. Кристин продолжала угрюмо смотреть на Уэйда, дожидаясь ответа, хотя он даже вспомнить не мог, каков был вопрос. «Слушай, если это насчет воссоединения, я...» «Как ты меня нашел?» Он уставился на нее с изумлением. «Как я... что?» «Можешь не прикидываться. Я знаю, где ты работаешь. Почему вы все просто не можете оставить меня в покое?» «Я не... кто вы все?» Она подняла подбородок, и вернулись знакомые кинжалы. «Если ты надеешься на разговор, то его не будет. Никаких эксклюзивов». «Эксклюзивов? Кристин, я не представляю, о чем ты». «Правда? Значит, ты приехал сюда в отпуск? Ведь Свитвотер — мекка для журналистов с Пулитцеровской премией». «Я получил не Пулитцеровскую премию, а премию Херста. И это было много лет назад, вернее, миллион лет. А касательно твоего вопроса, я тут живу уже почти год и могу спросить то же самое у тебя, поскольку никак не могу представить Стивена в таком месте, как Свитвотер». «Это какая-то игра?» Уэйд тяжело выдохнул, устав от происходящего. «Так, я явно что-то пропустил. Зачем мне играть в игру?» «Ты правда думаешь, я поверю, что ты пришел ко мне в магазин и именно сегодня по чистой случайности?» «Вообще-то так и есть. Стоп, это твой магазин?» Она бросила негодующий взгляд. «Да об этом болтал весь город. Ты живешь в пещере или как?» «Вроде того. Я не выбирался из дома, вносил правки в свою книгу. А что?» Пламя в ее глазах сразу угасло. «Стивен умер». Уэйд не сразу осознал ее слова, подумав, что ослышался. «Господи, Кристин, прости. Он что, болел?» Его машина упала с моста прямо перед Днем Благодарения. Об этом говорили во всех новостях. Он на мгновение замер, запустив руку в волосы. «Боже, неудивительно, что ты восприняла меня в штыки. Но я не лгал. Я правда был отрезан от мира, и мне очень жаль. У нас со Стивеном возникали разногласия, но вреда я ему никогда не желал. А ты... Господи, даже не знаю, что сказать. Ты... как ты вообще?» «Я справляюсь». «Значит, ты приехала сюда за этим? Начать все сначала?» «Да, пытаюсь». «Наверное, было нелегко». «Да, и только что стало еще сложнее». В ее взгляде снова появилась враждебность. «Неужели дело правда в конфликте 4-летней давности?» «Слушай, я не хотел бередить неприятные воспоминания. Я знаю, каково это — восстанавливать жизнь с нуля. Но прости за любопытство. Почему именно здесь? Не пойми меня неправильно. У меня со Свитвотером долгая история, но для людей вроде тебя это лишь точка на карте». «Не очень понимаю», — холодно сказала Кристин. «Что значит «для людей вроде меня»?» «Черт подери». Казалось, любое его слово действует ей на нервы. «По-моему, здешняя жизнь может показаться недостаточно насыщенной по сравнению с привычной тебе». Она бросила на него ледяной взгляд. «Ты понятия не имеешь, к чему я привыкла. И Свитвотер не просто точка на карте. Мы со Стивеном провели здесь несколько дней в медовый месяц. Он рассказывал, что вы с ним приезжали сюда рыбачить». «Да, давным-давно. У моего дедушки был домик на озере Силвер-Лейк. Теперь он достался мне. Наверное, мы все стремимся к своему прошлому. Ностальгия — весьма сильный мотиватор». Она расправила плечи, глядя Уэйду прямо в глаза. «Я приехала сюда не из-за ностальгии, а по необходимости». «Слишком много воспоминаний?» «Слишком много журналистов. Они собрались возле моего забора, поджидая, когда я выйду за порог. В итоге мне посреди ночи пришлось бежать из собственного дома. И ты приехала сюда. Думаю, могу понять. Место, где вы проводили время со Стивеном... О, звучит неплохо», — сухо отозвалась она. «Вдова с разбитым сердцем возвращается в тихую гавань, где когда-то проводила медовый месяц, затронет сердца читателей и сойдет за трогательную историю, хотя на самом деле никого не касается. В любом случае, уверена, история получится прекрасная. Может, тебе даже дадут очередную премию». «Я больше не журналист». Она моргнула. «Ты ожидаешь, что я тебе поверю?» Уэйд почувствовал, как на виске оживает вена. «Вообще-то да. И обличать во лжи едва знакомого человека невежливо». Кристин пожала плечами со смесью враждебности и скептицизма. «Прости, но у меня был определенный опыт общения с такими, как ты». «И с какими же?» «С паразитами, которые ради куша готовы переступить через кого или что угодно, но ничего личного. Я отношусь так ко всем журналистам». Ее слова задели сильнее, чем он хотел признавать. Возможно, потому что их было сложно опровергнуть. Да, он ушел из Weekend Review, но нельзя сказать, что он не совершал поступков вопреки совести. Впрочем, он не собирался показывать Кристин, что она попала в точку. «Для начала», — ответил он, не скрывая раздражения, «слово «куш» вышло из моды с Перри Уайтом и Daily Planet, так что если ты планируешь меня обличать, выбирай выражение поактуальнее. Неужели невозможно поверить, что некоторые из нас пришли в журналистику из светлых побуждений?» Уэйд почувствовал, как закипает кровь. Кристин имела полное право злиться, но не на него. «Такие парни не журналисты, а стервятники. Буду благодарен, если ты не станешь меня к ним причислять. Я могу показать?» Но она подняла руку, прежде чем он успел закончить. «Я не собираюсь слушать про твои награды или читать избранные цитаты из портфолио. Уверена, именно это вы все говорите себе в первый день обучения журналистике, будто пришли ради правды, справедливости и Америки. Но я знаю, каково это — оказаться с другой стороны объектива, когда тебя преследует стая шакалов, готовых снести все на своем пути, лишь бы урвать возможность сунуть тебе в лицо фотографию полуголой любовницы твоего мужа перед объективами камер. Так что избавь меня от негодования». Уэйд пытался прогнать образы, возникшие в голове, или хотя бы как-то систематизировать их. Было сложно сосредоточиться на чем-то конкретном, непростительном и нелегальном, вторжении в ее личное пространство или упоминание о полуголой любовнице. В любом случае, его переполняли гнев и отвращение из-за перенесенного ею унижения от медиа и собственного мужа. Уэйд не сомневался, что в толпе возле ее дома присутствовал представитель Weekend Review, кто-нибудь вроде Симоны. «Мне жаль, что тебе пришлось это пережить», — тихо сказал он. «На самом деле, мне жаль всех, кому приходится переживать подобные вещи. И именно поэтому я покинул Review и Нью-Йорк. Стало невыносимо там оставаться». Кристин прищурилась. «Прямо так взял и ушел?» «Прямо так. У меня ни телевизора, ни интернета. Поэтому я не знал о гибели Стивена. Не знал о любовнице, не знал ни о чем. Честное слово, Кристин. Пожалуйста, не называй меня так». Внезапно ее голос прозвучал устало. И выглядела она так же. «Здесь я, Кристилин Паркер. Хотя, думаю, теперь уже нет разницы». «Ты сменила имя?» «Это моя девичья фамилия. Я пыталась скрыться из поля зрения. И вполне успешно, пока не появился ты». «Я никак не мог этого знать». «Ты не лгал», — наконец заключила она. «Ты правда не знал?» «Правда. Фотография женщины. Все так и было?» «Да». «Ты знала? В смысле, до гибели Стивена?» «Нет». У него в голове родился десяток вопросов, но он смолчал. Чутье, тонко настроенное после бог знает скольких интервью, подсказывало держать рот на замке и ждать. Это было непросто, но потом Кристин опустилась на один из стульев. «Они вытащили ее из машины», — тихо сказала она. «Голую выше талии». И спросили, могу ли я опознать тело. Черт подери. И все же Уэйд был не настолько уж шокирован. Возможно, потому что Стивен перестал шокировать его уже много лет назад. Но его вдова — совсем другая история. Предательство мужа явно ее подкосило, возможно, даже сильнее, чем она осознавала. И Уэйду сразу захотелось взять ее за руку. «Может, все иначе, чем кажется?» — спросил он. «И у Стивена с этой женщиной ничего не было?» «Нет, я не знаю, кто она такая, но нашла ее фото в кабинете у Стивена и непонятные банковские переводы. Каждый месяц, как по расписанию. Больше ничего раскопать пока не удалось, но я догадываюсь, что найду. Полиция даже не знает, кто она такая. Во всяком случае, не знали, когда неделю спустя опубликовали фотографии из морга». «Утечка?» — Кристин кивнула. «Первая страница — Star Examiner». Уэйд ненадолго закрыл глаза, жалея о собственных знаниях. Он слишком хорошо представлял празднование, неизбежное бахвальство и поздравления при таких заслугах. То же самое с фотографиями. Он видел, как Симона купалась в лучах славы из-за особенно сочных подробностей, и никто никогда не думал о людях на другом конце истории. Тогда его тошнило от подобных вещей, как и сейчас. «Знаменитость — трагедия. И загадочная полуголая женщина», — подытожил он. «Это объясняет толпу журналистов, но не попадание снимков из морга в желтую прессу». У Стивена был друг в полиции. Детектив по фамилии Коннелли. Он обещал сохранить все в тайне, но кто-то решил иначе. «Кто?» Кристилин пожала плечами. «Они ищут, или так говорят? Если честно, я давно им не звонила. Они не горят желанием со мной общаться». «Неудивительно. Это кто-то из своих, возможно, из медицинских экспертов. Они не хотят, чтобы публика узнала». Она вздохнула и покачала головой. «Уже неважно». «Разве?» «Стивен мертв, как и его жена, насколько я могу судить. Теперь я Кристилин». «А я только что тебя раскрыл, и мне очень жаль. Не ожидал тебя здесь увидеть. Кто бы мог подумать?» «Да, сегодня мой счастливый день». Кристин горько улыбнулась, оттолкнулась от стула и встала. «Я понимала. Рано или поздно меня узнают. Но надеялась, это будет не журналист». «Я и не журналист. Ты так говоришь». «Правда», — заверил он, подняв три пальца в скаутском приветствии. «Слово чести». Она бросила на него угрюмый взгляд, не обращая внимания на попытку разрядить обстановку. «Посмотрим. А теперь уходи. Мы скоро закрываемся, и мне нужно объяснить нашу встречу». Уэйд встал, все еще пытаясь уловить эмоции, которые Кристин скрывала. Страх, гнев. Это легко. Это было что-то еще, что Уэйд не мог обозначить, но явно чувствовал. «Было приятно снова увидеться», — сказал он, протягивая руку. Когда Кристилин не отреагировала, он убрал ее обратно в карман. «Да, видимо, не очень». Уэйд развернулся и направился к двери, оставив на столе фатальную франшизу. Конечно, когда-нибудь он прочтет этот роман, как читал все произведения Стивена Ладлоу, не потому что они были прекрасны или даже хороши. Не были. Уэйд читал их, пытаясь разгадать загадку их популярности.